392. Естественно, что психическая энергия покажет добрые знаки над веществами, которые людям полезны. Не следует изумляться совпадению добрых знаков с личными чувствованиями. Наши чувствования должны совпадать с правильными оценками. Если какое-то вещество неприятно человеку, то обычно оно оказывается неполезным. Причина будет не в самовнушении, но в непосредственном чувствознании. Можно заметить, что мы гораздо больше знаем, нежели представляем себе. Процесс добывания непосредственных знаний из глубин сознания будет помощью психической энергии. Так можно признать психическую энергию за путеводителя по всем областям знания.